Наконец, вдоволь насладившись растерянностью просителя, толстуха милостиво спросила: «Учиться-то ваша принцесса, внучка академика, умеет?» «Учится чудно», — поклонился Костя. «Раевская Мария Юрьевна, наша фамилия-с. Благодарствую». Тоненькая джинсовая Маша, такая скромно модная, золотые сережки-колечки, золотой кувшинчик на тонкой цепочке лежит на полной груди, обтянутой белой рубашкой. Маша стояла в курилке мухи, как выставленная из буфета нарядная чашка. Вместе с Машей на искусствоведении в Академии художеств учились нарядные, скучненькие, надменные, в меру склонные к прекрасному девочки из хороших семей. Факультет культурных невест, как филфак. Дружбы с ними получались легко, но было скучновато. Все равно, как долго лизать леденец, чувствуя, как постепенно истончается вкус. В сентябре Маша отправилась в Муху навестить подружку, с которой прежде училась в художественной школе. Подружка поступила на моделирование костюма и взахлеб рассказывала Маше, какие потрясающие люди учатся в Мухе, поэтому ознакомительный поход в другой институт был для Маши как вылазка разведчика. Маша неумело курила, скорее просто держала коричневую длинную сигарету «Море», стреляя глазами во все стороны, и ждала свою первую любовь. Полки книжных магазинов заставлены пособиями для взрослых. Как найти свою половину? Как познакомиться с будущим партнером? Или даже как узнать свое счастье? В них учат, как ловко подстроить случайную встречу с присмотренным объектом, а также предлагают на выбор несколько тем для непринужденной беседы. Единственное, что необходимо для знакомства в юности, это просто подойти и познакомиться. Как дети в песочнице предлагают друг другу совочек и меняются формочками. Давай, мол, играть вместе. Цыганистого вида парень в вытертых на коленях джинсах, высокий, обаятельно сутуловатый, небрежно раздвинув по дороге стайку девочек, подошел к Маше каким-то особенным пружинистым шагом, словно подтанцовывал. «Девушка, я вас, кажется, где-то видел?» Он нарочито стеснительно улыбнулся, подчеркивая пошлость такого примитивного способа знакомства. Насмешливо прищурившись, парень неожиданно наклонился и клюнул Машу крючковатым носом в руку. А когда он поднял голову, Маша почти задохнулась. Со слегка искривленным носом, темными, почти черными глазами и неясной полуулыбкой он оказался красивым, какой-то промежуточной красотой, еще не восточной, но и не бледной русской. «Я в кино снималась», — скромно потупившись, ответила Маша. Имелось у нее на всякий случай одно самое застенчивое выражение лица, которым она всегда пользовалась, когда очень хотела произвести впечатление. «Я актриса». «Ах, актриса», — протянул парень. «Кажется, на него это не произвело впечатления». «Я Антон. Ну, вы, госпожа актриса, можете называть меня...» как угодно, Тони, Антошка, Татошка или даже Кокошка, он опять улыбнулся. Вот от этой нахально-победительной улыбки Маша и пропала. Со своим детским эталоном мужской красоты она рассталась мгновенно. Антон, назвать такого красавца именем рыжего героя мультфильмов или крокодиленка Татоши было немыслимо. Красивее атлантов. У атлантов только мраморная стать, а у него и стиль, и обаятельная мужская наглость. Вместе с атлантами был сметен дядя Федор. А и Б сидели на трубе. А упала, Б пропала. Маша на зубок помнила заветы русской классики «Умри, но не давай поцелуя без любви».